С этим у него уживается, как это не противоречит его положению в римском государстве, стоическая вера в человеческий род как единое сообщество. Для меня, как Антонина, град и отечество — Рим, как человека — мир. И только полезное этим двум градам есть благо для меня. Здесь та трудность, которую мы находим у всех стоиков, связанная с попыткой примирить детерминизм со свободой воли. «Люди рождены друг для друга», — говорил он, когда думал о своем долге правителя. «Порок, присущий одной части, ни в чем не вредит другой», — говорит он в том же месте, размышляя о доктрине, согласно которой только воля к добродетели есть благо. Он нигде не подразумевает, что добродетельность одного человека не приносит блага другому, и что сам он не причинил бы зла никому, кроме себя самого, будь он таким же плохим императором, как Нерон. И все же это заключение как будто напрашивается. Человеку свойственно, говорит он, любить и заблуждающихся. Ты достигнешь этого, если проникнешься мыслью, что они сродни тебе, что прегрешают они по неведению и против своей воли, что еще немного, и тебя и их настигнет смерть, и что никто из них, это самое главное, не причинил тебе вреда, ибо не сделал твое руководящее начало худшим, нежели оно было до того. И еще. Люби человечество, следуй Богу. И этого достаточно, чтобы помнить, что закон правит всем. Эти положения выражают очень ясно врожденные противоречия этики и теологии стоиков. С одной стороны, Вселенная есть жестко детерминированное единое целое, в котором все, что случается, — результат предшествующих причин. С другой стороны, индивидуальная воля совершенно автономна, и никто не может быть принужден к греху внешними причинами. Это одно противоречие. Есть и другое, тесно с ним связанное. Поскольку воля автономна, и только добродетельная воля хороша, один человек не может причинить ни добра, ни зла другому. Отсюда благожелательность — это иллюзия. Кое-что надо сказать о каждом из этих противоречий. Противоречие между свободой воли и детерминизмом — одно из тех, которые проходят через философию от ранних времен до наших дней, принимая разные обличия в разные времена. Сейчас у нас речь идет о форме этого противоречия в стоицизме. Я думаю, что стоик, если бы мы могли повести с ним беседу по сократовскому методу, защищал бы свои взгляды примерно так. Вселенная есть единое одухотворенное существо, имеющее душу, и могущее быть названным также Богом или разумом. Как нечто целое, это существо свободно. Бог решил с самого начала, что он будет действовать согласно установленным общим законам, но он избрал такие законы, которые могли бы принести наилучшие результаты. Иногда, в отдельных случаях, результаты бывают не совсем желательные. Но это неудобство стоит перенести, как и в человеческом кодексе законов, во имя укрепления законности.